При кончине государыни императрицы Елизаветы Петровны прислал ко мне князь Михаил Иванович Дашков и сказал: «Повели, и тебя возведем на престол». Я приказал ему сказать: «Бога ради, не начинайте вздор. Что Бог захочет, то и будет, а ваше предприятие есть рановременная и несозрелая вещь». Насколько искренними можно считать мемуары Екатерины Великой и как происходило превращение ее из немецкой принцессы в русскую императрицу? Екатерина Великая. Вторая программа. У нас в гостях историки Галина Бобкова и Александр Каменский. Здравствуйте. Галина Бобкова. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ. Автор публикаций и монографий, в том числе «Права человека в уголовно-правовой доктрине Екатерины II». Александр Каменский. Окончил Московский областной педагогический институт. Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Сегодня мы обсудим период от свадьбы, рождения наследника до переворота. И почему мы будем уделять ему внимание особенно, потому что именно здесь была заложена вот та основа, на которой российское общество позволило, или точнее его элита тогдашняя, позволила себе предложить именно Екатерину на престол. И довели дело до переворота. Это очень важно. Вот это отношение мы попытаемся проследить. Но начнем мы, конечно, вот с первых лет после свадьбы. И постепенно, вот самое главное, что родился наследник, и Екатерина как бы ушла в тень. Но вот ушла ли она? Вы знаете, я думаю, что вообще нужно немножко сказать о том, что собой представляла Россия, русское общество этого периода, потому что если мы с вами возьмем, ну, я думаю, любой, наверное, учебник истории, то Елизаветинское время как-то пропадает. Пропадает, проваливается куда-то, хотя это, в общем, два десятилетия, это 20 лет русской истории. Как ни парадоксально, это было время, когда вроде бы не произошло никаких таких выдающихся, каких-то ярких таких событий, а которые вот должны непременно попасть на страницы школьного учебника. Это, наверное, было то время, когда Россия сосредотачивалась. Россия отдыхала. Отдыхала, и об этом, кстати сказать, писал Сергей Михайлович Соловьев в свое время. Россия действительно отдыхала в это время. Это было какое-то вот очень такое благополучное, в общем-то, время, очень спокойное два десятилетия. И очень важное одновременно с этим для русской истории. Потому что к этому времени на сцену вышло как бы поколение людей, которые родились в царствование Петра, родились в начале века. Это были люди, которые уже не помнили того, что было прежде. Они не помнили допетровской России. Они, так сказать, естественно, не могли испытывать никакой ностальгии по тому допетровскому времени. И они в соответствии с петровскими, так сказать, нормами, установками получили какое-то образование. Кто-то получше, кто-то похуже, но какое-то уже образование европейского типа. Да. Да, и это элита, которая, да, действительно была сосредоточена в Петербурге. И вот именно в Елизаветинское время произошло то, чего, собственно говоря, ждал сам Петр. Петр незадолго до своей кончины, как нам рассказывает об этом Василий Никитич Татищев в одном из своих сочинений, он говорил о том, что вот он сознает, что он, так сказать, не успеет достроить то, что он строит, и что это предстоит еще сделать его потомкам. И вот, собственно говоря, вот в Елизаветинское время как бы первые плоды этих петровских усилий, они оказываются на поверхности. Это очень особенно, конечно, ярко, вот как бы символом, можно сказать, этого движения такого, является, на мой взгляд, фигура Михаила Васильевича Ломоносова, который как бы вот сосредоточил в себе вот эти вот результаты петровских усилий. Было чрезвычайно важно, что вот действительно Россия отдыхала и не происходило каких-то таких сильных потрясений. Хотя Елизаветинское царство не отмечено там какими-то громкими, так сказать, скандалами, некоторыми отставками и так далее. Но вот таких потрясений, которые бы потрясали всю страну, казалось бы, всего русского общества, их, в общем, не было. Это время, когда возникла Академия художеств, это время основания Московского университета. То есть вот очень важных, на самом деле, событий. И вот именно в эту Россию и попадает Екатерина, вот, приехав, начиная свою жизнь при русском дворе, который тоже меняется, русский двор. Он, если вот двор до этого, и начиная с Петра, он как бы был ориентирован в основном на германские государства, немецкий язык был языком двора в основном, то в это время в моду входит, начинает входить все французское. Это вот то время, когда именно французский язык становится языком русского дворянства. Московский государственный университет – один из старейших вузов России, основан в 1755 году. Учреждение университета в Москве стало возможным благодаря деятельности Михаила Васильевича Ломоносова. Его имя Московский университет носит с 1940 года. Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его предложения были сформулированы в письме к Шувалову и легли в основу проекта Московского университета. После ознакомления с представленным Шуваловым и Ломоносовым проектом нового учебного заведения Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий от 25 января 12 по старому стилю 1755 года. Впервые в Россию проникают идеи и сочинения французских просветителей. И появляются первые люди, которые становятся поклонниками, так сказать, этой философии, этого течения мысли. И среди них в том числе и фаворит самой императрицы Иван Иванович Шувалов, что тоже чрезвычайно важно. Иван Иванович, который, да, собственно, и был основателем Московского университета и Академии художеств, не случайно. Вот. Поэтому это время вот накопление сил. А вот в Екатерининское царствование потом эти силы вот уже прорвутся. С одной стороны, есть фигура Ивана Ивановича Шувалова, и если смотреть те же самые записки Ивана Ивановича, то в этих записках впервые вообще в истории России высказывается мысль о том, что государство должно быть ориентировано не только на самое себя, но оно должно заботиться о своем народе в том числе, поскольку без народа и без его процветания невозможно процветание государства. Это время Петра Ивановича Шувалова, двоюродного брата Ивана Ивановича, и именно с Петром Ивановичем Шуваловым связаны важнейшие реформы в экономической области, отмена тех же самых таможенных пошлин, которая была впервые проведена в России, хотя в то время в Европе, например, они еще существовали. И самое интересное, что в России впервые, наверное, в мире в 1754 году, тогда же при Елизавете, был введен мораторий на смертную казнь, чего вообще нигде в Европе в это время также не было. То есть нужно понять, что в это время происходит такое, наверное, интеллектуальное накопление сил, формирование того, что затем в период Екатерины и, наверное, в XIX веке можно будет назвать и общественным мнением, и дворянством, это время, ну, подготовки, если можно так выразиться, в значительной степени это именно время подготовки. И потом это то время, когда Россия, если говорить о ее внешней политике, она окончательно утверждается на международной арене как великая держава и ведет себя в соответствии с этим. действительно благодаря французскому языку на русскую почву попадают те идеи, которые в это время в Европе популярны. А эти идеи связаны прежде всего с философией просвещения. И эти идеи, если говорить вообще о Западной Европе, о ее государственном устройстве, они закладывают основу того, что в сегодняшнем мире понимается нами как демократия, как либерализм и так далее. Именно в это время они, благодаря Ивану Ивановичу Шувалову в определенной степени, благодаря Ломоносову и так далее, они начинают проникать на русскую почву. И сама Екатерина начинает с ними знакомиться, а элементарно знакомиться почему? Потому что ну, в России просто становится больше книг на французском языке. У нее есть возможность их читать. И, кстати, об этом достаточно явно свидетельствует круг ее чтения, поскольку и еще до рождения Павла, там, начиная где-то с 48-49 годов, она достаточно активно начинает читать. И ведь можно сказать, что она и Петр III, и до рождения наследника, и после рождения наследника, они живут в таком своего рода золотой клетке, когда вся их жизнь четко, жестко контролируется, когда они не имеют права на собственное мнение. То есть они выполнять должны определенные представительские функции, а их внутренняя, а их частная жизнь, она очень сильно находится под давлением и прессом, она под постоянным контролем. Но и здесь есть два варианта выхода из этой ситуации. То есть можно, как Петр, играть там на скрипке, дрессировать солдата, играть по ночам в куклы, а можно тратить свое свободное время на чтение. И это именно становится выбором Екатерины. И если... Вот я бы тут заметил, что она не сразу стала читать вот такую серьезную литературу, скажем так. Она прочитала то, что есть сначала. Она читала то, что читали все девушки в то время. Читала любовные романы французские сначала. А уж потом, вот в какой-то момент, она же, собственно, и в записках своих говорит, что случайно вот какие-то книжки попали ей. Ну, а может быть, серьезные. Нет, не случайно, там же Дашковой они очень плотно общались, и она рекомендовала ей там книжки. В это время с Дашковой она еще не общалась, Дашкова была еще ребенком. Ага. Дашкова была значительно моложе. Дашкова была ребенком. И, так сказать, тут нет, это вот совершенно, видимо, действительно, вот где-то вот и случайно вот книжка попалась, и, так сказать. А надо ведь понимать, что, сегодня мы в наше время с вами заходим в книжный магазин, мы видим там тысячи названий книг, да? А в России того времени, библиотека, в которой там было 200-300 книжек, она считалась большой библиотекой. И поэтому книжки вообще, это, так сказать, достаточно большая редкость. И поэтому вот действительно случайно попала в руки, оказалась на столе вот каким-то образом. Вот может, какая-то немецкие книжка. Родственники или посольские? Трудно сказать. Скорее всего, где-то от придворных. Угу. Да. Вот. От кого-то из придворных где-то увидела, что это такое, а я хочу почитать. И вот из этих книжек она узнает, познает и начинает впитывать в себя вот эти идеи французского просвещения. То, о чем говорила Галина Олеговна, о том, что государство не есть только монарх, что у государства есть обязанности по отношению к подданным, что у государства, у государя вообще есть какие-то обязанности. Понимаете, интересно ведь то, что она действительно начинает чтение с любовных романов. Нужно представлять вообще любовный роман того времени. Такие пасторальные сцены, пастухи с пастушками. Они иногда бывают достаточно откровенного характера, эти пасторальные сцены. И для современного читателя эти романы представляются очень нудными. Но ведь можно было так и остановиться на чтении любовных романов. Они бы писались новые, пасторальный роман сменялся бы сентиментальным и так далее. Но заслуга ее состоит в том, что, видимо, по складу своему характера, либо по каким-то внутренним особенностям ей нужно еще чего-то. И она не сразу приходит к серьезным философским трудам. Она читает «Аналы Тацита». Она внимательнейшим образом знакомится с римской истории и чем это чтение может быть интересно? Тем, что ведь в Риме и вообще в римской, в античной традиции существует определенное представление о роли государственного деятеля, о том, что твои интересы и интересы Отечества, они тождественны, о том, что твоя честь в определенной степени связана с тем, насколько ты служишь своему государству. Затем она внимательно читает такую 11-томную историю Германии Бара, которая, опять же, нам может представиться достаточно нудной, но она, с одной стороны, знакомит ее с историей страны, а с другой стороны, она погружает ее в современную ей Германию. Она дает возможность ей как бы расширить свой кругозор и представить, какова Европа в тот момент. А она читает словарь Бёйля, ей его советуют почитать, и она пишет, что она там в полгода прочитывает один том. Но, 8 томов, по-моему. Но это ведь для современного человека это было бы очень непростое чтение. А Екатерина говорит, что она прочла его вот от А до З. Это такие подробные философского плана статьи, в которых она, может быть, не всегда все понимает, поскольку некоторые куски там на греческом или на латыни. Но из Бёйля, я думаю, она заимствует одну интереснейшую мысль, одну интереснейшую идею. Идею о том, что, в принципе, человек должен быть религиозно терпим и религиозно толерантен. Поскольку Бёль сам очень интересный человек, он там сначала был протестантом, потом стал католиком, потом обратно протестантом, и его первая работа, его первое сочинение, оно называлось «О комете», и суть его состояла в том, что он критиковал существовавшее в то время представление о том, что появление кометы – это есть знамение какого-то, я не знаю, плохого события, называя это предубеждениями, суевериями и заблуждениями. И нужно понять, что эти идеи потихонечку начинают проникать в мысли Екатерины, а затем, естественно, они разовьются уже в ее царствовании в целую программу, когда в России не преследовались старообрядцы, когда в России строились мечети, и мусульманство, католичество, христианство, католичество, протестантизм, они существовали наравне, существовало действительное равенство религий. В руки Екатерины попадает две, наверное, знаковые книги. Ну, это одна связанная с именем Монтескьё, а другая действительно знаковая книга вообще для философии просвещения – это энциклопедия. У Монтескьё она, наверное, в 50-х, там, она начинает его читать в 50-х годах, в начале 50-х, там, в 54-м. Видимо, изначально. И затем она возвращается к нему уже, там, делает подробные выписки из Монтескьё в 58-62 году. И читает его две работы о причине величия и падения Римской империи и вообще знаковый труд, который оказал огромнейшее влияние на философию, на политико-правовую мысль просвещения, его труд о духе законов. Шарль Луи Монтескьё, французский просветитель, правовед, философ. Родился во Франции в 1689 году, выступал против абсолютизма, стремился вскрыть причины возникновения того или иного государственного строя, анализировал различные формы государства и формы правления. Средством обеспечения законности считал принцип разделения властей. Закон предполагается высшим мерилом в государстве. Закон в определенной степени может ограничивать монарха самого. И монарх, он ответственен перед законом. Монарх, он обязан править в соответствии, ну, понятно, им же изданными законами, но все-таки в соответствии с ними, а не основываясь на своем хотении и на, или на неком своеволии и на произволе. Для того времени, для России, для Европы в целом, это были революционные идеи. И Екатерина была тем человеком, который с этими идеями начинает знакомиться. А как двор относился к тому, что и насколько это было известно ее увлечение новыми идеями и вообще желание много знать? Я думаю, что... Вообще, известно что... это было или это было нет, такое закрытое? Нет, я думаю, закрытое? Что это, конечно, это, так сказать, оставалось за закрытыми дверями ее покоев. Вот, и вряд ли она, так сказать, делилась какими-то вот мыслями, идеями с кем-либо. Можно предположить, что она что-то обсуждала со Станиславом Понятовским, потому что сам Понятовский, вот это, так сказать, тот человек, которого мы знаем как второго, скажем так, фаворита Екатерины после Сергея Салтыкова. И после того, как Салтыков был отослан из России, выслан из России фактически с дипломатической миссией, и вот появляется Понятовский, который был европейски образованным, хорошо образованным человеком, который до этого жил во Франции, который бывал во французских культурных салонах и, так сказать, общался вот в этой той среде, которая, в общем, оказывается вот очень интересна Екатерине. Вот с ним она могла это обсуждать, несомненно. И с одной стороны, обсуждать, а с другой стороны, и он был для нее как бы источником вот некой информации об этой жизни, так сказать, ей совершенно незнакомой, потому что она никогда не бывала во Франции, так сказать, она вот, это было для нее совершенно чужой мир, но очень интересный, очень ее, так сказать, привлекавший. Видите, двор не мог интересоваться, и при дворе это, скорее всего, не обсуждалось, поскольку придворная жизнь, она все-таки ограничена определенными рамками этикета церемониала, а даже когда он не совсем соблюдается, то двор – это, наверное, не то место, где будут обсуждать какие-то философские вопросы, особенно при Елизаветинском дворе, там, с середины 50-х годов, когда Елизавета Петровна начинает болеть, когда она теряет свою былую красоту. Для нее это в определенной степени трагедия. Она переживает это очень тяжело. Она старается всеми силами скрыть свое увядание. Она начинает болеть и закрывается, по сути своей, в покоях. Сначала это скрывают от малого двора Екатерины и Петра III. Екатерина пишет, будущего Петра III, Екатерина пишет об этом в своих мемуарах. Но потом, после припадка Елизаветы, когда ей стало плохо на людях, стало понятно, что это уже скрывать невозможно. И следствием того, что Елизавета закрывается, становится то, что в России в определенной степени вообще как-то останавливается течение дел, поскольку многие дела до подписи императрицы не доходят вовсе, и высшие государственные чиновники даже жалуются иногда на то, что вот до нее нельзя достучаться. Здесь вот интересно то, что в литературе, вообще в исторической литературе, мы часто встречаем достаточно широко распространенное представление о том, что, Елизавета вообще как бы не занималась государственными делами, и, так сказать, вот за нее правили. Но вот то, о чем говорит Галина Олеговна, тут возникает как бы вопрос и парадокс. Да? Вот она закрывается и останавливается течение дел. Значит, на самом деле все было на нее и замкнуто, конечно. В действительности. И Елизавета отнюдь не была вот такой ветреной красавицей, которая исключительно занималась развлечениями, вот жила, хотя она очень много времени тратила на, покуда вот не произошло это увядание красоты, она тратила действительно большую часть своего времени на балы, маскарады и так далее, но при этом она очень, так сказать, внимательно следила за всем тем, что происходит. Она была достаточно разумным таким, вот я бы сказал, правителем, который хорошо знал людей, которые ее окружают. Она понимала те противоречия, те, так сказать, устремления какие-то, противоречия в интересах, которые существовали вот в ее придворном окружении. Она ловко достаточно этим всем управляла и манипулировала. А вот тут действительно все останавливается. И ведь что интересно, это то время, когда в России появляются два очень интересных проекта законодательного характера. Один был подготовлен созданной Елизаветой уложенной комиссией, то есть комиссией, которая должна была составить новый свод законов. И они подготавливают некий проект законов. А второй документ – это записка, которую пишет Иван Иванович Шувалов. Вот Иван Иванович был тем человеком, с которым, в принципе, чисто теоретически, Екатерина могла бы обсуждать вот эти идеи просвещения, потому что он сам был сторонником просвещения, он переписывался с Вольтером. Он по его инициативе Вольтеру было поручено написать историю Петра Великого. Вольтер – настоящее имя Франсуа Мари Аруэ, один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века, поэт, прозаик, историк, публицист, правозащитник. В 1726-м Вольтер был выслан в Англию за обличение абсолютистского режима Франции. Вернувшись во Францию, Вольтер стал говорить в своих философских письмах о свободе печати, о гласном судопроизводстве, об уважении к собственности и личной свободе нарождающегося третьего сословия, то есть купцов, ремесленников и крестьян. Труды Вольтера отличала злая и блестящая ирония, создавшая ему славу гения, свободомыслия и насмешки. Именно в это время в обществе, в элитарных, так сказать, кругах придворного общества формируется некое представление о Екатерине как о человеке, который, возможно, сменит Елизавету на престоле. А что думали о Петре тогда? А вот о Петре думали плохо, по всей видимости. Формируется вот такой негативный образ Петра. А повод тогда? Ну, вы знаете, тут не вполне... Екатерина давала так... правильный повод, а Петр да. вот... Да. Она умела себя вести. Да. Она умела себя преподать обществу в то время, как... Она, я бы сказал, понимала, даже будучи на вторых ролях и в тени. Да. Да, она умела себя вести с обществом в то время, как Петр... У него это не совсем получалось. Ведь есть переписка Фридриха II с его послом в России, где Фридрих откровенно пишет, что Петр может не удержаться на престоле, его могут вообще оттеснить, потому что он ведет себя так, что все русские его презирают и ненавидят. И Петр, и Екатерина, например, в своих мемуарах приводит ну, просто смешной факт, но достаточно показательный, когда к Петру III приходят от Елизаветы и говорят ему, вот ты должен пойти в баню, а он говорит, я ненавижу русскую баню, мне вообще не нравится все русское. Екатерина делает такую ремарку, что вот этому человеку все русское претило. Он был полон своим галштинским духом и не мог понять такой вот великой страны. Но Петр, он любил военные тренировки, он любил то, что мы сейчас бы назвали таким солдафонством. Ему нравилось в Ораниенбауме устраивать марши, парады. В то время как в России уже формируется несколько иное представление о том, каким должен быть государь. Даже понебратство Петра III в определенной степени с людьми, которые его окружали, он мог там выпить с камердинерами, выпить со своими лакеями, могли привезти там певичек каких-то, вот какой-то такой... Это не совсем соответствовало тому образу монарха, который в русском обществе сформировался и начал формироваться, ну, конечно, со времен Петра I. То есть монарх должен быть человеком ответственным, тружеником на троне. И если это уже какое-то личное отношение, то ни в коей мере не переходящее вот за грань понебратства. А у Петра III это было, и он этого, скорее всего, он был в этом искренен, ведя себя таким образом. Он не собирался никого эпатировать, он не собирался ни выступать против кого-то каким-то образом. Он просто вел себя с его точки зрения естественно. Петр по своей натуре, по психическому складу, он был, с другой стороны, он, видимо, унаследовал от деда своего, от Петра I, он унаследовал такую вот неусидчивость, я бы сказал, некоторую нервичность, и он просто, в принципе, вот по своей натуре, он не в состоянии был выдержать, стоя в течение нескольких часов русскую церковную службу. Он просто этого не мог выдержать. И он начинал ходить по церкви, он начинал разговаривать с присутствующими, рассказывать им анекдоты, шутить с ними, так сказать, и так далее. Это происходило во время каких-то публичных церемоний, это становилось известно. Это слухи об этом расходились по крайней мере, по Петербургу, не по стране, конечно, в целом. И вот Галина Олеговна очень важную вещь сказала, что действительно Петр задал некую модель. Модель поведения государя, некий образ, вот то, каким должен быть государь. Петр Великий. Петр Великий, да. И причем интересно, что согласно, так сказать, некоторым исследованиям, эта как бы модель, она имела не только русское значение, она приобрела даже в некотором смысле общеевропейское значение. И это нигде не было записано, да, вот нигде нельзя было, так сказать, взять и прочитать, что вот государь должен вести себя вот так, вот Петр себя вел так-то, вот, значит, все должны вести себя так-то. Нет. Но это как бы вот все понимали. Надо было все быть понимали. Отцом Отечества. Да. И это сыграло очень важную роль в конечном счете в судьбе Петра III, с моей точки зрения. А вы скажите, мы не говорили об армии. Во-первых, кто ее контролировал и что делала армия вот в этот период? Были же локальные войны? Да. Ну, кровь-то лилась? Орловы-то были ранены? Не только локальные. Значит, вот Галина Олеговна упоминала сегодня о том, что действительно Россия в это время начинает в полном смысле этого слова играть роль великой державы. Она впервые именно в Елизаветинское время участвует в общеевропейской войне, в Семилетней войне. Вот когда никто на Россию не нападает, да, никакой, так сказать, внешней агрессии нету, но в соответствии со своими международными обязательствами Россия вступает в общеевропейскую войну в соответствии с договором с Австрией. Да. Семилетняя война 1756-63 годов велась между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией с одной стороны и Пруссией, Великобританией и Португалией с другой. Семилетняя война была вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Главный итог Семилетней войны – победа Великобритании над Францией в борьбе за колонии и торговое первенство. Вот эти все коалиции, которые существуют в Европе, они будут меняться. Они будут, вот Франция, она будет, то она будет с Пруссией, то она будет с Англией, Англия, то будет с Пруссией, то она будет с Австрией, то вот это все будет все время, так сказать, перетасовываться. И вот для как бы исхода дела все время будет очень важно, а где Россия? Вот на чьей стороне Россия? И, так сказать, присоединение к России к той или иной коалиции зачастую будет оказываться критическим для исхода каких-то конфликтов, которые в Европе возникают. Да, потом вмешательство не совсем такое корректное Петра, уже тогда Петра III, в последствия войны, тогда он передал земли и, в общем-то, по сути, предал то, что русская армия воевала. Но ведь и уже во время Семилетней войны Петр раздражал тем, что война ведется с пруссаками. Мы выступаем, да, поскольку присоединились к Версальскому договору между Францией и Австрией, мы выступаем, изначально войска возглавляет фельдмаршал Апраксин. Но Петр, он преклоняется перед Пруссией, он преклоняется перед Фридрихом II. И в этом можно сказать, что его сознание, это есть сознание небольшого князя, небольшого немецкого княжества Галштинии. Он больше галштинец, чем русский. И он ведет достаточно такие откровенные разговоры с посланниками Фридриха. Он передает ему иногда определенные военные сведения. Он откровенно говорит о том, что вот Россия, ей хорошо было бы, если она проиграла. И понятно, что это никого не могло радовать. Это раздражало людей. Военных-то точно не могло. Понятно, они что военных все знали. Точно не могло. И это раздражало, действительно. А Петр, опять же, он вел себя абсолютно естественно. Вот ему казалось, что это так вот правильно с его точки зрения, и он не считал нужным для себя совершенно ничего скрывать. То есть, таким образом, армия была боеспособна, она вела боевые действия, были определенные победы, и чем дальше, тем больше раздражение политика Петра III в армии возрастала. Поэтому вот те события, к которым мы постепенно подходим, я имею в виду военный, все-таки военный переворот, значит, 1762 года, на который привел Екатерину на престол, возвел, ему были вот почему все это говорим, именно предпосылки. Конечно. То есть конечно. Это не заговор кучки, это достаточно серьезная вот была. Это, вы знаете, мне представляется вообще чрезвычайно важным. Потому что мы привыкли, вот наше с вами поколение, скажем так, да, мы привыкли с вами представлять себе вот эти дворцовые перевороты в России 18 века в соответствии с известными ленинскими словами. Когда Ленин говорил о том, что дворцовые перевороты были до смешного легки. Вот они, может быть, были и легки, но они были совсем не смешными. И они на самом деле отражали и являлись, так сказать, выражением, я бы сказал, каких-то очень важных явлений, очень важных так сказать, движений каких-то, которые происходили внутри русского общества. Они не были случайными. Они не были результатом, вот, по большей части, не были результатом заговора вот какой-то действительно кучки людей. То есть это не был вот просто передел власти. И в этом смысле переворот 62-го года, он как раз свидетельствует, на мой взгляд, как это не парадоксально прозвучит, он свидетельствует об определенной зрелости общества, которое не хочет мириться вот на троне с этим человеком, который не соответствует вот этим вот канонам и их представлениям о том, каким должен быть государь. С другой стороны, говорить о том, что это заговор кучки людей, и о том, что вот Петр III изначально не устраивает, ведь это не совсем так. При Петре III принимаются, ну, по крайней мере, два судьбоносных указа в его царствовании для истории России. Это указ 18 февраля и 23 февраля, когда манифест о вольности дворянства и отмена тайной канцелярии, отмена вообще слова и дела. Можно видеть здесь вообще стремление определенной группы людей Петра, окружавших, как бы оформить законодательное чаяние дворянства. Но, несмотря на это, Петра все равно свергают. Несмотря на то, что принят указ, несмотря на то, что изначально после смерти Елизаветы, там 25 декабря, гвардия ему присягает. Но он эту же гвардию начинает раздражать. И раздражать очень такими, опять, простыми внешними вещами. Он ликвидирует лейб-компанию. То есть намеревается ликвидировать лейб-компанию. То есть это Преображенский полк, который возвел Елизавету на престол. Он собирается вызывать войска из Галштини, чтобы создать гвардию такого вот нового типа. Ну, он заставляет их одеть прусские наряды. Там предписывается, каким образом, как там пудрить косы, как должны быть сделаны обшлаги, и при этом офицеры и солдаты гвардейские должны произвести переобмундирование за свой собственный счет, что на самом деле представляло собой значительные суммы. И вот эти внешние вещи, они раздражают. Ну и потом, конечно, все-таки были в Берлине, а заключается перемирие, а затем вообще заключается мир с Пруссией, и все земли просто отдаются. Существовало опасение, которое отразилось в переписке Екатерины с английским послом, что Елизавета может успеть до своей кончины провозгласить наследником Павла. И Екатерина, и Петр очень этого опасались. А сколько Павлу было лет, чтобы... Павел родился в 54-м году. В момент кончины. Да. 61-м ему было сколько? 6, 7 лет. Да. 7 лет. Вот, и вот этого очень боялись. Вот это, так сказать, и отразилось в этой переписке Екатерины с английским послом, где она, так сказать, пишет о том, что вот что она будет делать, если вдруг вот Елизавета умрет, и если вдруг... Вот, наверное, она так и планировала. Чтобы, да. Потом, да. Так сказать, была такая опасность, что, может быть, вот кто-то из придворных какой-то вот там заговор будет, и они провозгласят вдруг Павла. Кстати, Елизавета же не пускала императора. Екатерину к сыну. Время общения было регламентировано, она держала его при себе в основном. Ну, в начале, когда вот Павел родился и был еще младенцем, когда он все-таки уже подрастает, то, конечно, так сказать, какое-то там общение происходит, но оно, конечно, тоже регламентировано, оно подчинено этикету, так сказать, и все. Вот. Но вот это был страх, который существовал. И поэтому далеко не сразу вызревает вот эта идея, так сказать, как бы уже кристаллизуется, я бы сказал, идея о том, что Екатерина именно может стать самодержавной императрицей. И она, в общем, ну вот, умирает 25 декабря 1961 года, умирает Елизавета Петровна, Петр III становится императором. И Екатерина пока, так сказать, вот в этот момент, наверное, в общем, ну... Конечно, она с опаской смотрит в будущее, это, так сказать, ясно, тем более, что в первом манифесте о восшествии на престол Петра III, ни она, ни Павел не упоминаются, что противоречит традиции и, так сказать, вот уже заставляет... Но в глазах общества и двора она императрица. Ну, она формальная императрица, да, конечно. И, собственно, из-за этого происходит ведь вот тот конфликт уже... который, собственно, стал такой точкой, кипения. Я бы сказал, побудительной, да, вот когда Екатерина начинает активно готовить переворот. Когда за столом, за обедом, выходка, когда за обедом, значит, поднимается тост за императорскую фамилию, все встают, чтобы его выпить, Екатерина остается сидеть, и Павел, то есть Петр, простите, посылает, ну, мы можем себе представить, это огромный зал, это очень длинный стол, вот Петр сидит на одном его конце, Екатерина на другом конце, они, так сказать, разговаривать не могут, они друг друга не слышат, это огромный зал, поэтому он посылает человека, чтобы спросить у нее, почему она не встала. И она отвечает, потому что она тоже принадлежит к императорской фамилии. И вот тогда он ей через стол ей кричит: «Дура!» Вот, и Именно так, да. не сильнее. Так мы знаем, по крайней мере, по тем источникам, которых мы знаем. Вот. И вот это становится вот такой вот критической точкой, конечно. Вот этот конфликт, он становится критической точкой, когда Екатерина понимает, что вот у нее нет будущего, действительно. У нее нет будущего. А одновременно с этим в обществе формируется, вот с одной стороны, то, о чем мы с вами говорили, вот негативное отношение к тому, что делает Петр. Уже первые его шаги. Тому, что делает Петр. Вот Галина Олеговна говорила об этих действительно очень важных реформах. Но что интересно, Петр осуществил их все в течение нескольких дней. Вот все, так сказать, масштабные очень, радикальные, можно сказать, реформы, но в течение недели фактически. А после этого он абсолютно забросил все дела внутреннего характера и занялся исключительно внешней политикой. Он готовится к войне с Данией, к войне, которая, в общем, ну, ни у кого никаких симпатий не вызывает. Да, это за чужие интересы. Да, за чужие интересы совершенно непонятно. И он ведь собирается гвардию послать воевать. Да, чтобы ее истребить. А это уж совсем, да, так сказать, да. Совсем никому не нравится. Но что самое главное, это то, что двор... Вот элита, они видят в Петре человека абсолютно непредсказуемого. Да, он самодур. Он самодур. Они уже привыкли к тому, что все-таки ты живешь в определенной устоявшейся системе. Да, да. И эта система, она гарантирует, что ты не будешь арестован без следствия, что ты можешь рассчитывать на какую-то стабильность. А при Петре этой стабильности нет. Он сегодня решил одно, завтра он решил другое, послезавтра он решил третье. И понятно, что элиту это не устраивает. Вот какой-то существующий негласный договор между тем, каким государь должен быть и каким его ждут, он нарушен. И при этом речь шла вот о том, что возвести на престол малолетнего Павла. Но ведь при малолетнем ребенке могут появиться регенты, могут появиться фавориты. Да, опять нет никаких гарантий. И опять нет никаких гарантий, опять нет никакой стабильности. И понятно, что этого в обществе боялись. А это есть с одной стороны. А с другой стороны есть Екатерина, которая после смерти Елизаветы ведет себя в полном соответствии с ожиданиями. Поскольку Петр не стоит у тела умершей своей тетки, а нужно понимать, что тело стояло в течение 6 недель, нужно представлять, что происходит. Он не стоит на службах, он не... Он не стоит на службах, он насмехается, он ведет себя достаточно развязанно. А Екатерина бывает там каждый день. Она в черном наряде, она преисполнена горя, она выполняет свой долг, и перед похоронами она на это уже такое начавшее разлагаться тело надевает корону, она там его целует, то есть она выполняет все положенные в данном случае обязанности. Петр этого не делает. Потом он решает, что нужно подбрить бороды православным священникам. Но понимаете, когда и укоротить там наряды, что нужно строить лютеранские кирхи. Вот это все, это внешние вещи, но они, с одной стороны, как я уже говорила, они раздражают, а с другой стороны, они говорят о том, что в последующем царствовании никакой стабильности и ничего не будет. Затем он готовится к войне. Ему все говорят, что нет денег. Вот выделить за год там, миллион на то, чтобы срочно, вернее, за месяц, в марте месяце он приказывает выделить миллион на то, чтобы экипировать армию для войны с Данией. Ему говорят, нет денег. Там через некоторое время найти 8 миллионов, нет денег. Он даже там отказывается от своего жалования полковника Преображенского полка. Но это выглядит смешно. Государь должен быть другим. А в это время Екатерина, она очень сдержана, она очень собрана, она ведет себя с чувством достоинства. И вот резкий контраст. А Павел в это время, ой, Петр в это время со своей стороны о чем говорит? О том, что я женюсь на Елизавете Воронцовой, я там могу, вот ходят слухи, что он действительно отправит свою жену в монастырь. И эта нестабильность, она людей пугает. Как можно в таком обществе жить? И исходя из этого, и начинаются какие-то процессы и в гвардии, и среди высших так чиновников, начинают зреть идеи того, что это не совсем тот государь, который нам нужен. Вот то, что делает Петр III, он в значительной степени делает как бы вразрез с той политикой, с теми, я бы сказал, с той тенденцией развития страны, которая была задана Петровским, его дедом, Петром Великим. Потому что манифест о вольности дворянства, колоссального значения для русской истории документ, это документ, который полностью разрушает вот ту систему взаимоотношений государства и дворянства, которую создал Петр Великий. Он освобождает дворянина от службы. В Петровском представлении дворянство обязано служить. Петр III принимает еще целый ряд там более мелких таких законодательных актов, указов вразрез законодательства Петра Великого. Понимаете? И вот он хочет еще и эту традицию нарушить, связанную с своей женитьбой, возможной в перспективе. Значит, вот это все, так сказать, идет вразрез, и это все вот в совокупности, и вот этот фактор, конечно, его отношение к православию имел колоссальное значение уже для не только элиты, но и для иных слоев русского церковь общества. Церковь начала формировать то самое общественное мнение, которое, конечно, может быть, конечно. Не очень говорили. Он же проводит секуляризацию церковных земель вот в эти же самые дни. Февраля 1962 года. Причем впоследствии Екатерина осуществит ту же самую реформу практически безболезненно. Сейчас она вызывает яростную, так сказать, такую реакцию. Почему? Потому что ходят упорные слухи, что Петр III вообще хочет православие заменить протестантизмом. Вот поэтому он там бороды побрить, он издает указ о запрещении домовых церквей. Это удар по дворянству непосредственно. Он вроде бы издает указ, по которому велено все иконы выносить из церкви, оставить только образы Спасителя. Все остальные, то есть всех русских святых вынести. И Богородичные, да, цифры. Да, да, да. Понимаете? Значит, все. Вот ходят эти упорные слухи. Вот это все в совокупности и создает вот эту атмосферу, в которой заговор вызревает и становится успешным. И он поддержан, так сказать, населением, он поддержан городом Петербургом прежде всего. Такой вопрос. Когда была ключевая точка, когда Екатерина, конечно, боялась, риск был до самого конца, но с процесса принятия, от принятия решения до вот выступления уже гвардии был определенный период, Екатерина была практически беззащитна. Неужели Петр не понимал, что власть он упускает? Или он настолько инфантильный был, что даже не думал об этом? Знаете, он же отменил тайную канцелярию. Да, хорошо, были послы, были его союзники. Понимаете, политического сыска нет. Слово и дело не донесешь. Потом заговор был очень хорошо организован. И ведь недаром Екатерина Романовна Дашкова в своих мемуарах называет себя одним там из основных деятелей заговора. Потому что отдельные составляющие, они друг с другом не пересекались. И арест Пасека, который отвечал, скажем так, за военную колонну в этом заговоре, одну из колонн, он, в принципе, не влиял на весь состав заговора в целом. А его сторонники Петра, я думаю, ходили, конечно, слухи, но он, мне кажется, относился к этому недостаточно серьезно. Он полагал все-таки себя устойчивым на троне, а я вообще думаю, что он не совсем об этом думал. У него как-то голова была больше занята Данией, в то время как вот процесс подготовки идет. Он, я бы сказал, вообще, видимо, жил вот в таком состоянии эйфории. Да, после того, как стал государем. Освободившись от этого гнета тетки, ненавистного ей. Он, понимаете, вот он как ребенок, собственно, которого... прошло-то сколько? Да. там, месяцы? 86. Полгода прошло, всего 6 месяцев. Да. И вот действительно вот он ощущал себя вот как ребенок, знаете, которого там взрослые оставили дома одного, и вот все. И он, так сказать, вот все, теперь делает, что хочет. И вот это ощущение эйфории, абсолютно отсутствие какое-то, ему не приходило в голову, что, так сказать, государь должен иметь какую-то социальную опору. Да, что вот-вот должна быть, нужно как-то об этом заботиться, как-то, так сказать, это формировать, вот и так далее. Он ощущал себя вот абсолютно самодержавным монархом с абсолютно безграничной властью. Вот до чего доводит несвоевременная ликвидация тайной канцелярии. Ну, в определенном смысле да, потому что отсутствовала система извещения о том, что что-то происходит. Тайная канцелярия – центральное государственное учреждение в России, орган политического следствия и суда. Создана Петром I в феврале 1718 года для следствия по делу царевича Алексея Петровича. Тайная канцелярия располагалась в Петропавловской крепости в Петербурге. В Москве имелись ее отделения. Агитация в армии. То есть она вроде бы была, но она, что известно о аргументах, которые приводили офицеры, не называя все-таки Екатерину, они как-то готовились, но там прямо, насколько я знаю, не было сказано. И второй, вот этот символ выступления, я имею в виду она и Дашкова в костюмах Петровского Преображенского полка, как раз для гвардии это было знаковая вещь. Насколько это было воодушевлено для, именно с точки зрения военной составляющей переворота, мотивации солдат и офицеров? Знаете, во-первых, вот Галина Олеговна верно сказала, что заговор состоял из нескольких как бы составляющих, которые были, не знали друг про друга. Это вот действительно по мемуарам Дашкова очень хорошо видно. И, судя по всему, как мне, по крайней мере, представляется, собственно говоря, единственным человеком, который знал про все, была только сама Екатерина. Потому что известны и эпизоды, когда уже после переворота, вот там явился, например, Безбородко, упал на колени и стал рассказывать Екатерине, что это именно он, так сказать, вот возвел ее на трон. Но Екатерина прекрасно знала, кто ее возвел и, так сказать, как это все было организовано. То есть, действительно, так сказать, заговор был организован очень неплохо, видимо. Это первое. Второе. Что касается аргументов, ну, тут мы, так сказать, можем только представить себе, у нас нет каких-то определенных источников. Они напрашиваются, да. Они напрашиваются, да. Конечно, вот то, о чем мы с вами только что говорили, в связи с деятельностью, скажем так, Петра III как императора, вот, собственно, это обсуждалось, наверное. Вот это и было в разговорах. Вот это вот, вот глядите, он что делает-то. Вот завтра в Данию пойдем. Это, скорее всего, было ведь агитацию среди гвардейцев ведут Орловы. Братья Орловы, и известно, что Григорий Орлов был фаворитом Екатерины. Но я не думаю, что не нужно представлять это, как вот они собирают гвардейцев и читают им лекции. Это своего рода такие застолья, выпивка, это какое-то такое обсуждение. А вот здесь оно то, а вот здесь оно вот это, оно не так, а вот она наша матушка и так далее. То есть это такая подспудная подготовка, не то чтобы подготовка, а попытка заронить сомнения в голову человека, чтобы в нужный момент он в нужном русле и в нужные действия. Ну, прощупать, во-первых, отношения. Да, конечно, прощупать отношения. Там, кто за Петра Великого, это тоже важно. И не за Петра же Третьего, а за Петра Великого. Ну, понятно, там, что поднимут, не поднимут. Петр там, раздражает. Да. Новые мундиры шить, деньги тратишь, и вот куда-то в Данию идти. Пошивочные для армии – это очень полезная тема. Ну, это поймите, во все времена. Новый мундир стоил 130 рублей. Это сколько? Это огромные деньги. Это очень большие деньги. Значит, это жалование там примерно профессора Академии наук за год. Вот это маленькое, 130 рублей. Так что это большие деньги. Это большие деньги. Вот когда Галина Олеговна говорила о деньгах, которые Петр пытался собрать, да, на войну. Да, 8 миллионов, это почти годовой взнос. Вот здесь тоже ведь есть вот очень интересный момент, что это же конец, закончилась Семилетняя война, собственно, Петр III ее закончил. Вот Семилетняя война для России была очень разорительной. Причем вот как раз перед началом Семилетней войны Россия стала выходить из того финансового кризиса, в котором ее оставил в свое время Петр I. А стала выходить в значительной степени благодаря вот тем реформам Петра Ивановича Шувалова, о которых тоже Галина Олеговна говорила. И началась война. Она требовала огромных средств. Этих средств не было. Россия обращалась за займами к иностранным банкам. Было отказано. Голландские банкиры отказали. Интересно, да. Да, голландские банкиры отказали. Вот впоследствии, когда Екатерина обратится, дадут. А Елизавете Петровне отказали. Интересно. Вот. Значит, денег нету. Да? И при этом, вот, что значит денег нету? А это значит, что чиновники, военные и все прочие не получают жалований. Когда порох уже такой сухой, он совсем высох, просто спичкой взрыв произошел. Да. Причем обратите внимание, вот, что Екатерина необыкновенно, конечно, тонко тут. Вот Галина Олеговна опять же говорила о том, как Екатерина вела себя вот после смерти Елизаветы, носила траур, она, значит, рыдала около гроба. Там. Петр же не рыдал около гроба, он, наоборот, бурно радовался. И это, так сказать, шокировало людей, естественно, да, вот ты хотя бы, ну, ты не испытываешь, да, каких-то чувств, ну, ты, по крайней мере, ради приличия, так сказать, ты должен как-то изобразить что-то. Нет, он даже не считал нужным это делать. А вот, но здесь была одна тонкая деталь, что, и как, так сказать, некоторые историки иронизируют, что Екатерина не случайно носила траурное платье, оно скрывало ее беременность. Она была беременна в это время, она в апреле 1962 года родила. И никто об этом не знал, по-моему, да? Ну, очень близко. Ну, вполне так, так, как бы не все, значит, знали, ну, Петр... знали. Ну, при дворе знали, что она родила, уж это-то скрыть все-таки нельзя, да? И, так сказать, в мемуарах даже проходит, что ее поздравляли, значит, с рождением там ребенка и так далее. Вот. Другое дело, что это не был ребенок Петра Третьего, это, так сказать, понятно. Вот. Но, то есть, вот здесь много очень всего, вот, и психологически это все очень сложный, так сказать, такой вот клубок, так сказать, в котором не так просто даже разобраться и нам сегодня. Видите, сейчас даже некоторые историки пишут о том, что о перевороте действительно все знала только Екатерина. И иногда некоторые там брошенные ею фразы, мы сейчас даже не можем понять, какую услугу оказал ей тот или иной человек в то или иное время. Поскольку если читать ее мемуары, которые заканчиваются как раз там вот подготовкой к 1762 годом, то создается впечатление того, что народ к ней обратился, и она этим народом была избрана. То есть не она руководила общественным мнением, не она это общественное мнение направляла с тем, чтобы захватить власть, а вот этот народ из-за несоответствия Петра Третьего тому, каким должен быть государь, этот народ понял, совлекся всей своей волей, как потом это было написано в обстоятельном манифесте 6 июля 1762 года, который объяснял причины восшествия Екатерины на престол. Так вот, народ этой своей волей совлекся и ее избрал. Почему? Потому что она будет служить Отечеству, она будет защищать веру, она будет стремиться защитить благополучие этого государства и будет стремиться защитить безопасность своих подданных. И потом, ведь одна из, опять же, красных мыслей, которые в нем проходят, это то, что Петр собирался ее отставить от престола и о сыне, о наследнике не заботился. То есть он вообще собирался лишить их трона. И опять же, не она, а народ, видя это, решил, что лучше на престол поставить вот ее сделать матерью Отечества. Сегодня мы подробно говорили вот о тех самых составляющих, которые и характеризуют русское общество того времени, что уже оно перешло к определенному новому этапу развития, что оно могло позволить себе выдвинуть правителя, пусть августейшего, пусть с правами, но все равно это не было простой передачей власти по наследству, и что там будет, то будет. Вот как раз судьба Петра Третьего печальная, к сожалению. Судьба его – это пример. Вот. И много, конечно, еще нам тут предстоит поговорить, но сегодня мы хотим эту тему не то чтобы закрыть, а отложить, с вашего позволения. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго!